старого закала английских дворецких. Но твердо уверен был, что его собственный заткнет за пояс всех бритов по всем параметрам. Такой уж у него вид. Одни бакенбарды чего стоят. Дворецкий склонил голову, ухитрившись всем незамысловатым жесте совместить величественность и готовность служить сюзерену. «Прошу пожаловать, милорд». Зворок вошел в дверь, тут же затворенную за ним дворецким. Посмотрел в окно. Ну, разумеется, домик бесшумно оторвался от лужайки и поплыл ввысь. Замок быстро исчез. Вимана перешла в горизонтальный полет, скользя над облаками и видневшейся далеко внизу землей. Пару раз там мелькнули скопления крохотных домиков, переплетение ниточек дорог, участки, выделявшиеся четкими очертаниями и цветом, поля. Сварог огляделся, присел в мягкое кресло, отметив при этом, что сумел привычно ловко расположить меч самым удобным образом. Спросил: «Как вас зовут?» «Макрот 22-й», склонившись вперед всем корпусом, ответил дворецкий. «А цифры здесь при чем?» «21 поколение макротов имело честь служить вашим предкам, милорд». «Ну да», — с любопытством сказал Сварог, впервые узнавший такое о своих предках. «Что ж, ясно. Вместе с прочими благами ему достался и полный набор благородных предков. Мечта любого новориша, не стоившая Сварогу ни гроша». «Именно так и обстояло, милорд. Позволю себе заметить, что ни один из макредов никогда не обманул доверие графов Гейров». «Рад слышать», — сказал Сварог. «Надеюсь, вы не нарушите семейную традицию? Мы летим на землю?» «Нет, милорд. Благородные Лары и их особо доверенные слуги обитают в небесах». «Лары?» — спросил Сварог. «Что-то мне напоминает... Ах, да, Талар!» «Совершенно верно, милорд. Талар на древнем языке как раз и означает обитель Ларов». «Только Ларов?» «Там внизу виднеются какие-то города». «Милорд, населяющие их варвары недостойны давать планете свое... иное название». «Ну, вам виднее», — сказал Сварог. «Вы, может, присядете?» «Ах, да, понимаю этикет. Скажите, а чем мне предстоит заниматься?» «Всем, чем пожелает милорд». «Чем же обычно занимаются Лары?» «Они бывают при дворе Ее Величества, охотятся, развлекаются, иногда посещают другие миры, порой занимаются науками. Впрочем, науки, как правило, удел младших сыновей». «Они что же, не получают наследство?» «Отчего же, милорд, получают. Но, видите ли, традиционно считается, что занятие науками — участь, не вполне достойная старших сыновей». «А я, который...» «Вы единственный, следовательно, старший. Более того, вы последний из рода Гейров, и оттого имеете право на титул майорат». «Значит, мои батюшка, матушка...» На лице Макрода не дрогнул ни один мускул. «Ваши отец и мать давно покинули этот мир. Близких родственников у вас нет». «Прискорбно», — сказал Сварог. «Значит, я одинок? Мне же будет скучно». На самом деле он только радовался. могли еще чего доброго и супругой снабдить».